По приглашению правительства Исламской Республики Иран в ближайшее время председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер Кимнюнам посетит Иран для участия в инаугурации президента этой страны.